Глава 31. «О, клёво, дракон!» — воскликнула Лахджа при виде этого гиганта. «Можно сфоткаться?» Орк-озорок медленно повернулся и смерил её взглядом. В первый момент он удивился. Что эта безоружная девица в одной только шляпке стоит так близко к нему и остаётся такой спокойной? Но потом сообразил. «Демон!» Конечно, демон. Кто еще может источать такую зловонную ауру? «Кто ты и что тебе надо?» Устало спросил он. «Фотку», пояснила Лахджа. «Ну, совместную инкарну сделать». «Зачем?» «На память. Можно?» «Нельзя». «Жмот». — беззлобно сказала демоница, принюхиваясь к воздуху. — Можно подумать, от тебя убудет. Она отрастила на теле несколько хоботков разной формы и принялась одновременно нюхать, пробовать вкус, считывать ауру и мерить температуру. Один особенно длинный хоботок потянулся к изъеденному тьмой сталагмиту и брезгливо отдернулся. — Так-так. Бормотала Лахджа, бегая на костяных лапах иглах. «Ага, да, те самые типы, три человека, полугоблин, виход, кобальт и еще, да, элементаль тьмы. Хм, постойте, зачем элементаль тьмы? Не, он нам тут не нужен». «Грохлон!» Издал приглушенный рык Орк-озорок. «Ах да, еще и дракон!» Подняла голову демоница. «Чуть не забыла. Не совсем то, что я планировала найти, но тоже неплохо. Я люблю драконов. Видишь ли, драконы классные!» С этим Орк-озорок спорить не стал, и ему стало любопытно, что это за несуразное существо. Он бы сходу его сожрал, но хотелось все-таки вначале узнать имя своей пищи и выяснить, не ядовита ли она. А то от демона иногда и вывернуть может, даже если ты дракон. «Кто ты и что тебе надо?» — повторил он свой вопрос. «Хм...» — задумалась Лахджа. «Хм... А вот скажи, не передавали ли эти типы тебе ларчик?» «Нет. Какой еще ларчик?» «Тогда от тебя ничего не надо. Кроме фотки, возможно». Демоница отвернулась, продолжая считывать ауру Вихота. Тут случилось слишком многое одновременно, так что след немного запутался. Особенно напортил элементаль тьмы. Эти твари как будто всю картину мира закрашивают черной краской. Но разыскное Ме не подвело и в этот раз. Оно показало направление, отметило точку, в который Вихот телепортировался. Не сам, видимо. Грива у него все еще не отросла. Лахджа успела заметить. Значит, его перенес кто-то из пассажиров. Ну да, среди них же точно есть как минимум один волшебник. Это она уже выяснила. «Ты тоже разыскиваешь этих выродков?» — кромыхнул сверху дракон. «Зачем?» «Они обокрали моего господина», — рассеянно ответила Лахджа. «Забрали его любимую игрушку. Она не была его любимой, но потом ее украли и готово. Она теперь ему дороже всех сокровищ мира. Теперь я ношусь, как сраный веник, пытаясь ее вернуть». «Какое совпадение!» — грозно процедил Орк-озорок. «У него они тоже украли. Что конкретно они у него украли?» «Да я сама не знаю», — пожал плечами Лахджа. «Ларчик вот такого размера. А что внутри, он даже мне не сказал». Орк-озорок изучил разведенные ладони демоницы. «Нет, Криобал в такой ларчик не поместится». «А у тебя с этими ребятами какие отношения?» Как бы невзначай спросила Лахджа. «Они твои друзья или что?» «Нет», — рявкнул дракон. «Они мне не друзья. Они презренные воры. По крайней мере, один из них. Они украли у меня книгу. «Книгу?» — удивилась Лахджа. «Особенную какую-то? Или просто последний том Гарри Поттера, которую ты не успел дочитать?» «Не твое дело, демон!» — процедил дракон. «Гнусные твари! Являетесь тут, вынюхиваете, крадете!» «Эй, ты выражение-то выбирай! Лично я у тебя ничего не крала. Давай не будем с полоборота становиться врагами!» Аркозарок гневно запыхтел. Ему страшно хотелось на ком-нибудь сорвать злость. Слишком долго он носился за этим кобальдом, почти преуспел и опять остался на бабах. Но эта женщина... Во-первых, высший демон. Делать своим врагом высшего демона без веской причины действительно не стоит. А во-вторых, она тоже преследует гнусного кобальда. Или его спутников, неважно. Главное, что она здесь тоже пострадавшая сторона. К тому же, Аркозарок чувствовал неприятную тяжесть в животе. Он только что сожрал целую кучу цвергов. Они хоть и сытные, но жилистые, волосатые и носят броню. Мифрил плохо переваривается даже драконьим желудком. Конечно, сотня-другая цвергов для дракона его размеров, тьфу, едва на один зуб. По-настоящему старые и крупные драконы вообще почти ничего не едят, замещая эту потребность природной магией. Чем старше дракон, тем он волшебней сам по себе, даже если не знает ни одного заклинания. Но переваривать мифрил это не помогает. В брюхе от него все равно тяжело. И через несколько дней Аркозароку предстоит неприятная процедура. «Ладно, не трону тебя», — снисходительно произнес он, поднимаясь на четыре лапы. «И мне тут делать больше нечего». «Да, мне, в общем-то, тоже», — кивнула Лахджа. «Разве что вот, а сфоткаться точно не позволишь?» «Нет». «Ладно, тогда дай свой коготь. На память». «Гнусный демон, как ты смеешь?» «Тогда зуб. Может, у тебя есть молочные?» «Я не млекопитающая, дура!» Перешел на рев дракон. «Не ори на меня!» Утерла слюну с щеки Лахджа. «Дай чешуйку хотя бы! Не будь говном!» «А ты знаешь, сколько лет восстанавливается вот такая чешуя?» Демоница оглядела его с головы до ног. «Да, чешуйки громадные и очень толстые. Скорее стальные щиты, чем роговые пластинки. Такой сувенир и унести-то нелегко будет. Он размером почти с нее саму. Да и вообще, очень красивый дракон. Огромный, черный, блестящий, важный такой, глаза злющие, но умные». «Ладно, не надо», — сказала она. «Стой! А это что там?» «Где?» Повернул голову дракон. «Отличный кадр!» Щелкнула фотоаппаратом Лахджа. «Спасибо, что попозировал!» «Что ты сделала?» Резко напрягся Аркозарок. «Что там у тебя?» «Да ничего, просто фото». «Что такое фото?» «Да картинка!» Показал экран демоница. «Твое изображение». «Зачем она тебе, демон?» «Да на память просто!» Начала раздражаться Лахджа. «Отстань уже!» «На память?» Глаза Аркозарока стали наливаться кровью. Лахджа недоуменно смотрела на него, не видя ничего такого в какой-то глупой фотке. Но дракон-то понятия не имел, что такое фотография. И сейчас он не видел перед собой безобидную туристку. Он видел демона, держащего загадочную черную шкатулку с его малюсеньким портретом. А Аркозарок прекрасно знал, кто такие демоны и чем они промышляют. «Отдай мне эту штуку!» — сделал Шакон. «Вот еще!» — обиделась Лахджа и сунула фотоаппарат в раскрывшуюся сбоку кисту. Ну, если у тебя от этого так припекает, давай удалю. Что ты там удалишь? Тебя удалю. У орка Зарока расширились зрачки. Он резко разинул пасть и обдал демоницу пламенем, белым слепящим потоком. От жара расплавился камень. Три сталагмита обернулись оплывшими холмиками. А в эпицентре осталось обугленное тело. Кожа стекала с костей, жир шкварчал, глаза с тихим шипением лопнули. От крыльев остался только остов. Пару секунд казалось, что демоница мертва. Она даже упала на колени и начала быстро заваливаться на бок. Но тут же выпрямилась. Время как будто пошло назад. Стали восстанавливаться мышцы, наросла свежая кожа, снова загорелись глаза, распахнулись за спиной крылья. Лахджа тряхнула платиновыми волосами и тут же принялась копаться в кистах с вещами. «Фух, фотоаппарат уцелел», — выдохнула она. «Но я тебя все равно сейчас угандошу». На последней фразе голос у нее погрубел. Пока Аркозарок не опомнился, пока не полыхнул пламенем снова, Лахджа резко разрослась во все стороны. Крылья стали еще больше, тело покрылось небесно-голубой чешуей, хвост и шея вытянулись. И она тоже полыхнула пламенем. «Е-е-е!» – завопила она, поднимаясь в воздух и суча лапами. «Битва драконов!» Аркозарок слегка изогнул шею. Огонь Лахджи опалил ему грудь, но он едва это почувствовал. Древний ящер спокойно мог купаться в магме, и магма почти что текла в его венах. Нужен был кто-то ему соразмерный, чтобы хоть чуточку обжечь. «Ты что, считаешь, что лазурный дракон способен меня одолеть?» – прогремел он, тоже распахивая крылья. «Эй, но я не могу стать размером с тебя!» — возмутилась Лахджа. — Извини уж. Она и в самом деле не могла. И ее ме позволяла увеличить массу тела не более чем в 1000 раз. Этого хватает на дракона вполне приличных размеров, но уж никак не на подобную громадину. Так что рядом с Аркозароком она оказалась карликом. Всего лишь лазурный дракон. Почти втрое мельче черного и раз в 20 легче. Зато и куда более юркий. И Лахджа это продемонстрировала. Легко уйдя от нового потока пламени, она пронеслась у Аркозарока под брюхом, куснула за лапу и воспарила на развернутых крыльях. Пространства в пещере хватало. «Не вертись!» – заревел обозленный Аркозарок, тоже описывая пируэт, но куда более широкий. Когда он полностью развернулся, Лахджи на том месте уже не было. Она переместилась почти к самому потолку. «Стой на месте!» Он принялся палить огненными шарами. Разинул пасть во всю ширь, и где-то между языком и небом возникла голубая точка. С нее сорвалась одна резко расширявшаяся сфера, другая, третья. Они взорвали каменный свод. И Лахджа едва успевала уйти от одной, как в нее уже летела другая. «Почему ты хочешь меня убить?» – обиженно крикнула Лахджа. «Что с тобой не так, урод вонючий? Я ж такая красивая драконница!» «Ты считаешь меня идиотом?» – проревел Аркозарок. «Я же знаю, что ты демон, гнусная тварь, принявшая светлый и чистый облик!» «Ну, я могу принять и другой облик. Ладно», — холодно сказала Лахджа. Ее лазурная драконица исказилась, трансформировалась в жуткую тварь с кучей глаз и кольцевидным ртом. Чешуя вздыбилась и вытянулась в шипы. Лапы обернулись кривыми крючьями, а на хвосте блеснуло ядовитое жало. Демоница крутанулась вокруг своей оси, метнулась к Аркозароку, плюнула зеленым комом и резко ушла в сторону. Кислота расплескалась по чешуе, и вот это дракону не понравилось. В месте попадания его броня треснула и оплавилась. Секундой спустя в него угодил второй зеленый ком, а за ним и третий. Орк-Азорок гневно закричал. Удары не наносили ему серьезного вреда, но больше щипали, и дракон все сильнее злился. Уже не пытаясь бить прицельно, он разинул пасть и полыхнул сплошной струей. Белое пламя врезало потолок, осветило пещеру словно кометой. Вниз посыпались сталактиты, и среди них летела Лахджа. Ей не хотелось снова попадать под это пламя. В прошлый раз она регенерировала, но боль была поистине мучительной. Лахджа давно привыкла к боли, но это все равно каждый раз неприятно. А если Орк-Азорок снова ее поджарит, то может успеть и проглотить. А если он ее проглотит, тут есть разные варианты. Если он внутри не слишком прочный, она вылезет через естественный проход. Или прогрызет дыру. Но если у него там тоже броня или особо едкий желудочный сок? Не, лучше не проверять. Она же не демо-лорд все-таки. Да, Паргорони она где-то на уровне баронов. И вексилариев. По меркам смертных она невероятно могущественна. Но дракон – это отнюдь не смертный. А царь-дракон – это вообще что-то запредельное. Гигантская боевая машина – чистая квинтэссенция убойной мощи. Даже если он не владеет магией, все равно противник страшный. И приземлившись, Лахджа тут же снова сменила форму. На этот раз резко сократилась. Уменьшилась до размеров крупной крысы, отрастила целый набор когтистых лапок и буквально ввинтилась в землю. Все кисты в теле тоже уменьшились. А с ними и бесценные вещички, что демоница хранила в собственном теле. Она успела в последний момент. Сзади снова стало очень жарко. Орк-Азорок спорол своим огненным лучом теперь пол. И повел его зигзагами, слепую ища противника. Удирая от раскаленного воздуха, демоница погружалась все глубже. Вокруг был страшной твердости гранит. Ей пришлось соорудить соответствующие, почти алмазные когти. Идя сквозь породу, она становилась все тоньше и длиннее. Вытягивалась на манер червя. И одновременно развивала чувства, помогающие ориентации. Зрение стало бесполезным. Дало его. Лахджа перешла на слух и обоняние. Стала чувствовать вибрации камня. Всем телом она услышала гулкий толчок, и это мог быть только приземлившийся дракон. 1500 тонн живого веса. Лахджа едва не оглохла от такого землетрясения. Но теперь она знает, где Орк-Азорок сейчас. А Орк-Азорок не знает, где сейчас Лахджа. И она пошла вверх, просверлила лунку, высунула глаз на нитевидном стебле и убедилась, что дракон смотрит сейчас в другую сторону. Выискивает ее там, среди обломков сталагмитов. И всего в метре от нее задняя лапа. С кем-то помельче такое не прокатило бы. Лахджа не могла стать менее чем 80-граммовой массой. Не могла превратиться в настоящего червяка или насекомое. Разве что суперплотная. Но этот черный колосс вдвое больше синего кита. Для него даже 80-граммовое существо – это что-то микроскопическое. Совсем как анкилостома для человека. В некое подобие анкилостомы Лахджа и превратилась. Только с лапками и ротовым аппаратом, способным сверлить сталь. Для брони черного дракона это все равно было слишком мало. Но на лапах у них чешуйки помельче и помягче. А Лахджа еще и выделила особую едкую кислоту. В сочетании с новыми зубами ее хватило. В первый момент Орк-Азорок ничего не заметил. Его шкура давно обрела каменную твердость и была почти так же чувствительна. Но потом демоница добралась до мяса, и для дракона это стало как игла в пятки. Он завертелся, пытаясь понять, на что такое наступил. Потом сообразил, что это опять козни демона. И изогнулся, пробуя дотянуться до задних лап. Но даже молодому и гибкому дракону такое сделать непросто. А уж Орк-Азороку при его-то размерах... И тогда он просто плюнул пламенем, как горячий компресс наложил. Три четверти демоницы были уже внутри самого дракона, но хвост еще торчал наружу, и его спалило дотла. А изогнувшийся орк-озорок продолжал дуть, хлестать огнем собственную лапу. Выжигал паразита. Ему и самому стало больно, когда пламя коснулось мяса. Но он терпел. И через несколько секунд Лахджа не выдержала. Она не успевала регенерировать в таких условиях. И невольно вывалилась наружу. Дракон тут же хлопнул по ней лапой. И на камне осталась мокрая лепешка. «Презренный паразит!» — фыркнул орк-озорок. «Подходящий облик для исчадия Паргарона!» Уверенный, что расправился с демоном, он отвернулся и зашагал прочь, слегка подхрамывая. Но это ничего, рана заживет, орк-озорок получал и не такие. А тем временем за его спиной мокрая лепешка стремительно росла. Матерь демонов одарила Лахджу поистине мощными ме. И хотя после такого восстанавливаться пришлось дольше обычного, но все равно уже через минуту демоница стояла на своих двоих. Она уже могла бы свалить, дракон бы ничего не заметил. Но ее взяло зло, что он так горделиво уходит, как будто победил. «Эй!» — крикнула Лахджа. «Сбегаешь? А извиниться не хочешь? Ты не дракон, а ящерица сыкливая!» Орк-озорок резко изогнул шею. Не поверив сначала глазам, он тут же снова распахнул пасть. Там опять вспыхнула белая точка. Сейчас и зайдет всеуничтожающим пламенем. На сей раз Лахджа не стала ни увеличиваться, ни уменьшаться. Осталась своего размера, но покрылась белоснежным панцирем. Огнеупорной броней. Взяла за образец черепа кожих. Эти демоны защищены такой шкурой, прочней которой и не сыщешь. Но поток пламени все равно обрушил ее на одно колено. Лахджа отрастила на руке костяной щит и пафосно им прикрылась. Ей было досадно, что некому сфоткать, и что она не до конца продумала свои действия. Огнеупорность — это здорово, но дальше-то что? И из-за пламени она не увидела, как дракон идет обратно. Пара секунд, несколько шагов, и огненное дыхание смолкло. Орк-озорок дернул шеей, метнулся вперед, клацнул пастью, и на демонице сомкнулись клыки. Давление было чудовищным. Ей едва не разворотило внутренности. Орк-озорок подбросил добычу, снова сжал челюстями и попытался проглотить. Лахджа таки уцепила щитом за один из зубов. Но дракон запрокинул голову, да еще и высек искру. Пасть словно охватила молниями. И вот здесь шкура черепа кожего уже не защищала. «Фурундарок!» — выкрикнул Лахджа, трясясь от боли. «Что-что?» — раздался рядом гулкий бас. «Я не расслышал. Повтори!» «Сфоткай!» — выговорил Лахджа, клацая зубами. — Сфот! — Это твое последнее желание? — издевательски спросил Фурундарок, паря среди драконовых молний. Орк-озорок замер. Он услышал голоса из своей пасти. — Два разных голоса. Фурундарок был так мал, что почти не занимал места. Но аурой при появлении шибанул так, что даже дракону стало не по себе. И он плюнул, резко выпростал все содержимое пасти и с изумлением уставился на две фигуры. Лахджа трепыхалась на камне, как раздавленное насекомое, а Фурундарок воспарил над ней и с явным удовольствием щелкнул фотоаппаратом. «Боюсь, момент упущен», — простонала демоница. «Не, сейчас как раз самый лучший», — заверил ее демолорд, продолжая снимать. «А я еще чем-нибудь могу помочь? Ты обращайся, не надо стесняться. Проси, о чем хочешь. Униженно проси». «А разве я недостаточно униженно выгляжу?» «Вполне», — ухмыльнулся Фурундарок. Он не стал заставлять Лахджу произносить просьбу вслух. Прекрасно же понял, зачем его вызвали. И секунды спустя голова Аркозарока дернулась от страшного удара. Вообще-то драконы почти неуязвимы ко всяким воздействиям. Что к магии смертных, что к демонической силе, но почти — это только почти. А демо-лорд — это не какой-нибудь вшивый демонишка с его жалкими фокусами. Даже не замечая окатившего его пламени, Фурундарок стиснул драконью шею, и Орк-Зарок захрипел от боли. При этом собственными пальцами-то демон его и не коснулся. Просто сдавил воздух крошечной ручонкой, от дракона сплющило, будто невидимыми клещами. Со скучающим видом Фурундарок еще и пнул воздух ножонкой. И Орк-Зарок подлетел кверху. Выглядела их битва нелепо. Громадный исполинский дракон и малюсенький розовый младенчик. И младенчик пинает дракона, как мячик. «Ты его не убивай только, пожалуйста, не жри. О, чешуйка!» Чешуйка была откуда-то с изгиба лапы. Совсем маленькая, всего-то с ладонь. Фрундарок, еще пару раз пнувший дракона, оставил того лежать, скорчившись, и с интересом заглянул через плечо Лахджи. «А тебе оно зачем?» — спросил демо-лорд. «Да просто сувенир!» — спрятал чешуйку в раскрывшуюся кисту Лахджа. «Люблю дракона». «А хочешь, я его тогда целиком завалю?» — галантно предложил Фурундарок. «Чучело сделаешь». «Не, мне живым больше нравится. Смотри, какой он красивый!» Орк-Зарок выхаркнул кровавый сгусток и подозрительно уставился на болтающих демонов. Этот новый отбил ему все внутренности. И, судя по ауре, это не предел его возможностей. «Так что мне с ним сделать?» — устало спросил Фурундарок. «Да просто пусть извинится», — попросил Лахджа. «Он первый начал. Я ему вообще ничего не сделала, только сфоткала, а он меня убить попытался. Пидор чешуйчатый». «Извинись», — бросил Фурундарок дракону. Аркозарок выпустил из ноздрей дымные струи, извиняться ему не хотелось. Он бы улетел куда подальше, но трудно было пошевелиться. «Ладно уж, пусть не извиняется», — буркнул Лахджа, решив не унижать гордого зверя. «Нет уж, пусть извиняется», — заявил Фурундарок. «Никто не смеет перечить величайшему господину». «Перед тобой, демон, мне не за что извиняться», — сдавленно прорычал Орк-Зарок. «А перед ней незачем». Фурундарок сотворил в ладошке камень, обычный такой камень на вид. Но потом он его демонстративно уронил, и земля вздрогнула. Тряхнула так, что Лахджа едва устояла на ногах. А Фурундарок хмыкнул, подобрал этот гипертяжелый булыжник и прицелился дракону в голову. «Ладно, я извиняюсь», — сказал Аркозарок чуть поспешнее, чем ему хотелось. Прозвучало не слишком искренне, но Лахджа решила этим удовлетвориться. Многие ли вообще могут похвастаться, что перед ними извинялся царь-дракон? Пусть даже из-за присутствия демо-лорда. «Ну вот, я выручил тебя из страшной беды», — самодовольно произнес Фрундарок, распыляя свой мега-камень. «Теперь с тебя причитается». «Конечно, конечно», — поспешила заверить Лахджа. «Все, что в моих силах». «Хе-хе, все, что в твоих силах. А переходи-ка тогда ко мне». «Что?» «Служи мне, живи у меня. Зачем тебе мой убогий братишка?» Лахджа затравленно перевела взгляд на дракона, потом на Фурундарока, снова на дракона, опять на Фурундарока. Не выдержав прямого взгляда своего спасителя, опустила глаза и стала пересчитывать камешки под ногами. В общем-то, чисто как работодатель, Фурундарок лучше Хальтрекарока. Да, он тоже редкий мерзавец, но для высшего демона все же сравнительно добродушен. С ним можно иметь дело. Он всегда держит слово, если уж что пообещал. Да и поумнее своего брата. Это факт. Но демоницы вспомнились наложницы Фурундарока. Как он их преобразовывает и как потом с ними развлекается. Ее аж передернуло. Конечно, в Хальтрекароке тоже гора дерьма. Но извращен он все-таки чуть меньше. Да и выглядит лучше. Отлично выглядит, если честно. Кубики на прессе и все такое. Уж всяко не злобный летающий младенец. Понятно. Фыркнув Фурундарок, правильно поняв заминку Лахджи. Сама не знаешь, что теряешь, дура. Но настаивать не буду. И даже убивать тебя за отказ не буду. Но и помощи от меня больше не жди. Все равно спасибо. Облегченно выдохнула Лахджа. И извини. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Фурундарок смерил ее пристальным взглядом. Все женщины готовы сделать для него что угодно, кроме того, чего он действительно хочет. Вечное его проклятие. «Отдай шляпку», — наконец сказал Фурундарок. «Шляпку?» «Твою шляпку. Она же из Шиаса». Коснулась виска демоница. Честно говоря, она совсем забыла об этой злополучной шляпке с колокольчиками. Та все еще витала где-то в области головы. Возможно, она теперь вообще никогда не снимется. «Я не знаю, как ее снять», — честно призналась Лахджа. Фурундарок подлетел к ней ближе и молча сдернул призрачную шляпу. Держал он ее так же крепко, как обычный головной убор. «Все, бывай», — дернул Фурундарок ладошкой, растворяясь в воздухе. Лахджай и Орк-Зарок снова остались наедине. Демоница подошла к тяжело дышащему дракону и участливо спросила. «Что, плохо тебе?» «Не издевайся», — глухо ответил тот. «И не думала. Слушай, мы теперь на равных. Фурундарок мне больше не поможет. А тебя крепко отклашматили. Может, перемирие?» Арказарок немного подумал и кивнул. Он уже и сам понял, что ошибся, что этот демон не пытался похитить его душу. И вообще, драться ему больше не хотелось. Он сегодня и без того слишком много суетился. Надоело. «Ты, значит, тоже гоняешься за теми варюгами?» — задумчиво сказала демоница. «Что они там у тебя украли? Напомни». «Книгу». «Ах, да! Ты у нас книголюб! Они что, возврат просрочили?» «У меня не библиотека», — угрюмо сказал Арказарок. «Они просто ее похитили. Один из них. Остальных я не знаю». «Ага. У них, значит, преступная группировка. Оборовывают демонов и драконов. Слушай, ну, с этим надо что-то делать. Принести в мир немного справедливости. Давай объединимся в команду». Предложение оказалось для Орка-Зарока неожиданным. Сначала он хотел резко его отвергнуть и послать демоницу куда подальше. Но потом призадумался. Проклятый кобальт оказался до отвратительного вертким и хитрым. У него рваный криобал, а Орк-Зарок прекрасно знал, сколько там всяких заклинаний. Да к тому же он обзавелся какими-то приятелями, и в их числе как минимум один демон. Действительно, преступная группировка. Так что ему тоже помощь не повредит. У Орка-Зарока есть один крупный недостаток – размеры. Ему слишком сложно подобраться незаметно. А у этого исчадия Паргарона подобной проблемы нет. «Как ты их нашла?» — осведомился Орк-Зарок. «О, ну сам знаешь, демонская магия!» — покрутила пальцами Лахджа. «Хигитус, фигитус, зумбакази. А ты как?» «Сама знаешь, драконья магия!» — — саркастично ответил дракон. «Ты можешь сказать, где они сейчас?» «Могу указать направление», — ответил Лахджа. «Они летели в ту сторону. Ну, это ты сам видел. А вон из той точки телепортировались в том направлении. Не знаю пока, куда именно». «Да, я тоже чувствую мою книгу где-то там», — указал когтистой лапой орк-зарок. «Очень далеко». «Что за книга-то?» — спросил Лахджа, взлетая ему на спину и усаживаясь меж спинными гребнями. «Ну давай, мы ж теперь напарники. Какие между нами секреты?» «Эта книга принадлежала мне многие века», — уклонился от ответа орк-зарок. «А что в твоем ларчике?» «Да сама не знаю, говорю же». «А, ладно, полетели что ли? Ты вообще быстро летаешь?» «Очень», — ответил дракон, распахивая крылья. Он побежал в северном направлении. В южном остался полуразрушенный лагерь цвергов. Орк-зарок не собирался туда возвращаться. Этих бородатых карликов надо брать нахрапом, пока не сообразили, что к чему. Если же собрать их кучей, дать побольше железа и времени на подготовку, цверги способны выпотрошить и дракона. Орк-зарок, конечно, нисколько их не боялся, но отвлекаться не хотел. Разбежавшись как следует, он поднялся в воздух и полетел по великой пещере. Орк-зарок хорошо ее знал. Часто доводилось летать прежде, когда все недра синих гор принадлежали ему. Когда во всю ширь простиралось здесь его личное царство. В те времена по великой пещере ходили огромные караваны, маршировали войска, и тысячи глоток пели осану ему, царю-дракону Орк-зароку. Хорошие были времена, даже немного жаль, что закончились. Впереди забрезжил свет, великая пещера в нескольких местах достигает поверхности, и там в нее падают солнечные лучи. Большие трещины, колодцы, иные достаточно велики, чтобы пролететь черному дракону. Или, как в данном случае, неловко пропихнуться. Орк-зарок подлетел к стене, зацепился когтями и пополз вверх, сложив крылья и вытянув шею. «А ведь могли пафосно вылететь на белый свет!» — шлепнула пяткой демоница. «Ты что ж так разожрался-то?» «Замолкни!» — огрызнулся дракон, высовывая голову из колодца. «Не все умеют менять размеры!» Оказавшись на открытом пространстве, он облегченно выдохнул и расправил крылья. Пару минут еще карабкался по горе, как белка по дереву. Потом уловил поток воздуха и сорвался в свободный полет. Демоница вскинула руки и восторженно завопила. Ей всю жизнь хотелось покататься на драконе. «Flight of Dragons!» Даже запел Лахджа от избытка чувств. «So high in the purple light in the sky!» «Oh, in my mind!» Закончив первый куплет и обнаружив, что абсолютно не помнит второго, демоница решила перекусить. Ме, зова еды, доставила ей два копченых козлиных окорока, и Лахджа с аппетитом в них вгрызлась. «Ты что там, жрешь, что ли?» — повернул к ней голову орк-зарок. «Не переживай, с тобой тоже поделюсь!» Сунула ему окорок Лахджа. Чтобы дотянуться до пасти, ее рука удлинилась раз в 10. Орк-зарок был сыт, в общем-то. Более чем. В волю налопался цвергов. Но драконы редко отказываются от еды, и он слизнул окорок, как человек семечку. Лахджа умиленно улыбнулась, увеличила руку еще сильнее, отрастила когти побольше и принялась чесать чудище за ухом. «Всегда хотела собственного дракона», — пробормотала она. «Я не твой дракон», — недовольно сказал орк-зарок. «Я... свой собственный. Лучше чуть выше». Что чуть выше? Чуть выше, почеши.